Глава 6. Возможно, впрочем, что момент был не таким уж и неподходящим. Слишком уж стремительно развивались события, совсем как в какой-то безумной гонке без правил и без препятствий. По правде говоря, Лора была рада любой передышке. В ресторане она тут же прошла в дамскую комнату, где и провела 10 минут, стараясь стереть с лица выражение почти неприличного счастья и довольства жизнью. Но возможности пудры не беспредельны, и если румянец на щеках еще удалось как-то смягчить, сияющие глаза и блуждающую на губах улыбку скрыть было решительно невозможно. В конце концов Лора сдалась и, смыв уже заодно и пудру, вернулась в холл, где ее поджидал Кэрри. Спустившись по лестнице, они попали в уютный, но забитый до отказа зал. Кэрри, однако, как выяснилось, предусмотрительно заказал столик в углу, куда их тут же и проводили. Едва взяв в руки меню, Лора вдруг поняла, что смертельно голодна. Она заказала себе несколько закусок, рыбу, а также десерт с кокосом и шоколадом. Кухня оказалась восхитительной. Кэрри был просто великолепен. Не сводя с Лоры обожающего взгляда, он мило и непринужденно болтал о разных смешных пустяках, ни на секунду больше не забывая о правилах и приличиях. За кофе Лора поделилась своим возмущением. «Кузина Агнес хочет купить Прайри. И знаете зачем? Чтобы завещать его Тайнис. Лучше бы мистер Метков вообще мне этого не говорил. Не знаю почему, но я тут же так разозлилась, что и слушать его дольше не стало». «Еще бы!» — сочувственно кивнул Кэрри, улыбаясь, однако, во весь рот. «Я уже говорила вам, что у меня жуткий характер. Говорила? Так вот, это сущая правда. И при всем при том, я не припомню, чтобы когда-нибудь в жизни испытывала такую ярость. Это было страшно. Да-да, именно страшно. Я чувствовала, что способна на что угодно». Она помолчала и повторила: «Ну, буквально на что угодно». Потом сильно побледнела. «И что же вы сделали?» – поспешно спросил Кэрри. Лора озадаченно на него взглянула и немного покраснела. «Честно говоря, ничего такого. Просто заявила, что ни за что не продам Прайори. Мистер Метков продолжал еще что-то говорить, но я просто развернулась и ушла. Потому что еще секунда... я бы точно не выдержала». «Выходит, он пытался на вас давить?» – удивленно проговорил Кэрри. Лора мрачно кивнула. «Впрочем, ничего удивительного. Он лично хорошо знаком с кузиной Агнес. Не исключено также, что она лучшая его клиентка. Разумеется, он готов землю рыть, чтобы выполнить любое ее поручение. И потом, если разобраться... это ведь действительно в моих интересах. И без ренты тети Агнес я действительно не смогу содержать. Не то что имение, а даже саму себя. Правда и то, что если ее не станет, другого такого арендатора мне в жизни не найти. А ее желание оставить имение тайне совершенно естественно, потому что она воспитывала ее как родную дочь. Вот». «Тем не менее, продавать вы его не хотите». «Не хочу. Хотя и надо бы», призналась Лора. Кэрри налил ей еще кофе. «Эти места вам так дороги?» – поинтересовался он. Лора покачала головой. «Ни разу там не была. У отца, правда, сохранилась фотография. В детстве я часто ее разглядывала. Думала, как обставлю комнаты, когда стану там жить. Там ведь много старой мебели. Помню, все беспокоилась, какие лучше повесить портьеры. Глупости, конечно. Я всегда знала, что не смогу жить в Прайори. У меня никогда не будет денег, чтобы содержать такой дом. Мне достаточно было знать, что он принадлежит мне, а что там живет кто-то другой, никогда меня не смущало». Кэрри рассмеялся и тут же вновь посерьезнел. «И сколько ваша кузина предлагает?» «12 000. Мистер Метков говорит, что это очень хорошее предложение». «Он прав». «Слушайте, а почему бы вам не съездить туда и не решить все на месте?» «Но не могу же я явиться без приглашения», – возразила Лора и неохотно добавила. «Правда, насколько я поняла, за приглашением дело не станет». «Значит, поедете?» «Так не хочется». «Глупости. Вы просто обязаны туда съездить. Это же прекрасная возможность разом покончить и с вековой враждой, и с вашими сомнениями. Если Праори вам не понравится, все решится само собой. А если наоборот? Никаких проблем. Придется только найти жениха побогаче. Почему-то все богатые женихи один страшнее другого. А вы найдите красавца? Лора улыбнулась. А вы знаете Праори? Сменила она тему. Когда-нибудь там бывали? Да, и не раз. И думаете, оно мне понравится? Трудно сказать. В любом случае, посмотреть стоит. Лора неохотно кивнула. Да, наверное, вы правы, вздохнула она. Остается только надеяться, что кузина забудет меня пригласить. Из ресторана они отправились в театр, но были слишком переполнены собственными чувствами, чтобы воспринимать чужие. Оркестранты выбивались из сил, актерский состав был в ударе, но все без толку. Лора и Кэрри не слышали из их монологов ни единого слова. Когда они вышли на улицу, уже стемнело. «Они не знают, смогу ли я летать снова», – неожиданно сказал Кэрри. Что-то в его голосе заставило Лору вздрогнуть. Они ехали по ночному городу в такси. «Почему?» – тихо спросила она. «Что-то с глазным нервом. Я неправильно оцениваю расстояние». «Уверена, вы поправитесь». «Может быть. Но точно этого никто не знает». Лора нашла в темноте его руку. «Поверьте мне, все будет хорошо». Кэрри промолчал. Только когда они уже выходили из такси у дома кузины Софи, он неожиданно проговорил. «Раз это сказали вы...» Он вдруг схватил ее протянутую для прощания руку и стал покрывать поцелуями. «Лора! Лора!» Она высвободилась. «Пожалуйста, Кэрри, не надо!» Кэрри выпрямился. «О, простите меня, я самый настоящий идиот! На что я вообще мог надеяться? Жалкий инвалид!» «Не смейте так говорить!» – перебила его Лора. «Прошло еще совсем мало времени. Вы обязательно поправитесь. Нужно только подождать». И как раз этого Тайни сделать не захотела. Неожиданно мелькнула у нее мысль. И этого оказалось достаточно, чтобы Лора возненавидела Тайни раз и навсегда. Это было, как если бы она слишком близко подошла к открытой дверце печи, и пламя обожгло ее. Почувствовав, что Лора дрожит, Кэрри провел рукой по ее щеке. Ладонь стала влажной. «Пожалуйста, Кэрри, не говорите так больше». — попросила Лора. — Все будет хорошо.